не была ни вроньей, ни богачкой. Ладно, допустим, она сделала их копии из бронзы или какого-то другого похожего металла, а сказала, что они золотые. Сказала, просто желая сделать мне приятное. Нет, это тоже было на нее не похоже. В чем же, черт побери, дело? Растерянность придала мне храбрости, и я вошла в магазин. Или, вернее, подошла к двери и позвонила. Замок почти сразу щелкнул, и я смогла войти. Появившаяся из-за занавески продавщица была типичным синим чулком с дипломом Радклиффа. Но вполне возможно, подобные заведения только таких и берут. К вашим услугам. Я хотела бы посмотреть те серьги, что у вас в витрине. В этот момент она машинально бросила взгляд на мои уши, к которым я машинально прикоснулась, и с ней произошла разительная перемена. Как будто в ее отношении ко мне внезапно дернулся какой-то занавес. До сих пор я была для нее всего лишь очередным ничтожеством в простенькой юбке, захотевшим хоть недолго понежиться в атмосфере роскоши. Но внезапное осознание того, что мочки моих ушей оттягивают к низу знакомые 5 тонн, сразу все изменило. Теперь она готова была стать моей рабыней или подругой, хоть по гроб жизни. Мне оставалось только сказать, кем именно. «Ах, да, конечно, Дикси!» «Простите?» Она улыбнулась, как будто давая понять, что оценила шутку. Меня почти сразу осенило, да ведь, по ее мнению, на самом деле я прекрасно знаю, что такое Дикси, поскольку сама их ношу. Она достала серьги из витрины и аккуратно положила на расстеленный передо мной кусочек черного бархата. Они были прекрасны. Зрелище буквально захватило меня, и я даже забыла про точно такие же у себя в ушах. Честно говоря, меня очень удивляет, что вам удалось их купить. К нам они поступили всего неделю назад. Недолго думая, я ответила, муж где-то купил. Они мне безумно понравились, и теперь вот подумываю, не купить ли такие же в подарок сестре. Кстати, вы не знаете, кто дизайнер? Как его зовут? Дикси? К сожалению, не знаю, мадам. Только хозяин знает, кто такой Дикси, и откуда они у нас появились. Но кем бы они ни были, этот человек – настоящий гений. К нам уже заходили люди от Булгарии из группы «Мемфис» и тоже пытались выяснить, кто он такой и как с ним связаться. «Откуда вы знаете, что это он?» Я положила серьги обратно на бархотку и в упор взглянула на нее. «Нет, не точно, я не знаю. Но просто работа по виду типично мужская, вот я так и решила. Впрочем, может быть, вы и правы, и дизайнер действительно женщина». Она взяла одну сережку и подняла ее к свету. «А вы заметили такое впечатление, будто они не столько отражают свет, сколько сами его испускают? Такой чудный золотистый свет. И вы можете наслаждаться им, когда захотите. Никогда такого не видел. Как я вам завидую». Золото оказалось настоящим. Я отправилась к ювелиру на 47-ю улицу, чтобы проверить их, а потом наведалась еще в два ювелирных магазина, где только и смогла найти Дикси.